Глава 7. Ноланд Хайрат. Дуэли на магической арене были придуманы давным-давно, чтобы боевики спускали пары и не пытались разнести Академию по камушку. Надо признаться, я тоже пару раз выходил на белый песочек поправить кому-нибудь лицо по первости. Но быстро понял, что принадлежность к роду Хайрат делала меня несопоставимо сильнее, и чести в таких поединках не было. Если оппоненту уж очень хотелось встретиться со мной в бою, я предлагал фехтовальный зал. Большая часть отсеивалась на этом этапе, поскольку владение мечом считалось чем-то вроде атавизма и бесполезной траты времени, которое могут себе позволить только аристократы. Но на самом деле аристократы думали о фехтовании более прозаично. Магия может иссякнуть, а клинок на поясе будет рубить всегда. Пожалуй, в этом заключались и наша сила, в некоторой степени, трагизм древних семей. Но сегодня я пришел на арену не чтобы показать, как некромант 5-го курса может быть силен, а чтобы посмотреть. Валроды появились сравнительно недавно, вылезли из какой-то глухомани и оказали короне пару услуг, в которых прочие семьи не хотели пачкать руки, и вуаля, получили титул земли и особое положение. Что же такое они там провернули, должен был выяснить отец, а лично мне было интересно, откуда у них столько ресурсов на оказание подобных услуг. А еще, откуда у них столько уверенности, что некроманты могут по локоть залезать в любое дерьмо и не получать за это по шее от более сильных семей, или, что на самом деле хуже, от собственного дара. Невероятно, но факт. У смерти есть свой особый кодекс чести, и с ней нужно считаться. По крайней мере, если хочешь сохранить разум, тело и магию столько, сколько тебе отмерено жизнью. Валрад бился с группой первокурсников. Ну как бился, скорее сбивал их на потеку публики. Ужасно унизительно, но он был в своем праве. Подобное оскорбление ни один некромант не стерпит. И все же. Именно это и выдавало в нем вчерашнего крестьянина. Настоящие аристократы бы до такого не опустились. Я уже хотел уйти, но почувствовал на себе чужой любопытный взгляд, как будто мягкая кисточка прошлась по моей щеке, и против воли улыбнулся, заметив Роуз со скучающим видом, наблюдавшую за поединком. Но тут же нахмурился. А ее что привело сюда? От раздражающей мысли, что это может быть Валрад, меж пальцев проскочила зеленая искра. Он мне и так не слишком нравится, а сейчас и самому захотелось выйти на белый песочек и показать ему, как выглядит настоящая благородная дуэль. Но Роуз встала и, потянув подругу за рукав, пошла на выход с арены. И меня отпустила.